Хождение во Христе. Что мы делаем в течение нашей жизни на земле, будет представлено пред судилищем Христовым на небе. Изучая век Церкви, мы должны обратить наше внимание на наше ежедневное поведение, потому что Бог дал много заповедей относительно Его. Эти заповеди мы должны исполнять. Мы должны жить на земле как истинные дети Божии, как живые члены тела Христа Церкви. Наша беседа сегодня поможет нам жить во Христе. Нет большей заповеди, данной верующему относительно его ежедневного поведения, чем апостольская просьба. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Ефесянам 4 глава 1 стих. Бог, который избрал нас во Христе прежде создания мира, который сотворил нас во Христе, когда мы поверили в Него, просит нас, чтобы мы жили как те, которые находятся во Христе. Наше ежедневное поведение должно ясно показывать, что мы живем во Христе. Соответственно, Бог повелевает нам: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Колоссянам 2 глава 6 стих. Повелевая нам так, Бог не требует от нас чересчур многого, потому что Он сделал это хождение во Христе совершенно возможным. Многие верующие и служители Господа ходили в Нем на этой земле. Они познали путь к этой блаженной жизни в Нем. Они показали специальным образом, что они были во Христе, и Он был в них. Послушайте апостола, которого Господь дал нам в пример. Он сказал: «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе Иисусе». Первое послание Коринфянам, 4 глава, 17 стих. «Ибо для меня жизнь Христос». Филиппийцам 1 глава 21 стих. Потому что Бог устроил, что мы действительно можем жить во Христе, и потому что Его Слово предоставляет определенные указания для нашего руководства, Он свободно увещевает нас неоднократно держаться этой жизни во Христе. Он может сказать нам: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу». Первое послание Петра, 4 глава, 8 стих. Ибо эта усердная любовь друг к другу возможна во Христе. Он может повелеть нам: «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Ефесянам 4 глава, 32 стих. Доброта, сострадание и готовое прощение принадлежит жизни во Христе. Он может сказать нам, чтобы мы ничего не делали по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию, почитая друг друга высшим себя. Филиппийцам 2 глава 3 стих. Ибо Христос является смирением и любовью. Живя в Нем, мы будем обои смиренными и любящими. Наш Господь может также сказать нам, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Колоссянам 1 глава 10 стих. «Со всеми обходитесь благоразумно». Колоссянам 4 глава 5 стих. «Ходите во свете». Первое послание Иоанна, 1 глава 7 стих. «Поступайте так, как Он поступал». 1 Иоанна 2 глава 6 стих. Эти слова Божии разрешают нам избрать: или мы должны ходить во Христе, или мы должны быть весьма непослушными Ему. Слово Божие представляет две выдающиеся истины относительно хождения человека во Христе. Он мертв для греха, и он живой для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Римлянам 6 глава 11 стих. Смерть верующего для греха является реальностью, потому что он участвует в смерти Христа, который умер вместо его. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Римлянам 6 глава с 3 по 4 стих. Что касается наших грехов, мы знаем, что Христос грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его мы исцелились. Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. В смерти Христа Бог также осудил греховную природу, которую мы унаследовали от согрешившегося Адама. В распятии Христа эта наша природа, переданная нам от Адама, была умерщвлена, и мы освободились от ее силы. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Римлянам 6 глава 6 по 7 стих. Здесь греховная природа соответственно названа ветхим человеком, ибо она составляет самую суть жизни, полученную от Адама. Это природа невозрожденного человека. Она дала мировой системе свою злость и враждебность к Богу. Несмотря на то, что ветхая природа наша была осуждена на кресте, она все еще пребывает в нас и всегда старается господствоваться над нами. Но в дополнение к нашему ветхому человеку мы имеем внутри также нового человека, который является новой природой, полученной нами во время нашего спасения. Послание к Ефесянам 4 глава 24 стих сообщает нам, чтобы мы облеклись в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости и истины. Эта новая природа имеет жизнь Христа и может поэтому повиноваться Богу и угождать Ему. Неоднократно и выразительно Бог провозглашал, что те, кто во Христе, не являются больше рабами греха. Послание к Римлянам 6 глава 14 стих говорит: «Грех не должен над нами господствовать, ибо мы не под законом, но под благодатью». Слово Божие не только провозглашает наше освобождение от силы греха, оно показывает нам, как мы можем испытать на опыте эту благословенную свободу. Священное Писание учит, что верующий христианин имеет две природы и повелевает нам отречься ветхой природы и поступать по новой. Не через искоренение, но через пребывание Христа в нас мы находим победу над силой греха. По благодати Бог совершил ради нас и сделал нас мертвыми для греха и живыми для Его во Христе Иисусе. Как мы можем на опыте пережить эту смерть для греха и эту новую жизнь во Христе? Мы должны посвятиться полностью Господу. Мы должны отказаться предавать всякие наши члены себе и греху даже в малейшей степени. Но мы должны представить их Богу и Его воле. Послание к Римлянам 6 глава 13 стих говорит: «И не предавайте членов ваших в орудие неправды, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Моими является Его мудрость, Его святость, Его любовь и Его сила, как члена Христа. Посвятив себя Ему, я обладаю Его ресурсами для всякой нужды». Это посвящение Богу является сутью дела. Он предоставил нам победу, но только когда мы позволим Ему поступать с нами Его путем во всем, мы испытываем Его освобождение. Мы никогда не победим грех и нашу плотскую природу нашими собственными усилиями. Бог создал план для победы, так, чтобы вся слава принадлежала Ему. Мы просто посвящаем самих себя Ему и повинуемся Ему, и Он действует, и Он прославляется. Только Господь сильнее, чем наша адамовская природа. Только Он один является победителем греха. Он разрушает силу греха в верующем, который посвящает самого себя полностью Ему. По этой причине мы видим, что второй частью, необходимой для избавления верующего христианина от рабства греха, является сам Дух Святой. Когда верующий посвятит свои члены Богу в полной покорности, чтобы совершать Его волю, Дух Святой немедленно начинает руководить, чтобы направлять верующего для жизни во Христе, в его свободе от силы греха. Поэтому мы имеем такое божественное обетование победы в послании к Римлянам 8 главе 2 стихе. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Послание к Римлянам 8 глава 13 стих говорит: «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Победа над грехом является кооперативным предприятием. С нашей стороны мы представляем посвященные члены и покорную волю. Сверх этого доверчивого послушания Бог больше ничего не требует от нас. С Его стороны Дух Святой действительно умерщвляет силу плоти. Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Галатам 5 глава, 13 стих. Пребывающий Дух Святой является силой, которую Бог предоставил для побеждения плоти в Его детях. Дух Святой с радостью совершает свой труд. Он распнет нашу плоть при всякой возможности, которой мы дадим Ему. Научимся же довериться Духу Святому, чтобы Он совершал свой труд в нас. Когда мы охотно представим каждую часть нашей жизни Ему, мы познаем Его победу и Его дар жизни Христа в нас. Члены тела Христа Иисуса не могут жить в рабстве греха, в котором они были перед принятием Христа в свою жизнь, потому что они во Христе, они имеют Его своей жизнью, и поэтому всегда послушны Ему. Аминь.